إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تاه اليقين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين أما بعد так как мы с вами знаем начали и продолжаем наш цикл лекций касательно жизни наших праведных предков кого мы называем салафуна салих. Поэтому, как мы знаем, слово салифы встречается огромное количество раз, в частности, в хадисах от пророка, салям, и в хадисах у имама Бухари и Муслима, где сказано про достоинство Фатымы, и где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Фатыме, «Анна ни'ма салиф лек», «Я лучший предок для тебя». Поэтому, когда мы говорим «ас-салифу на салих», мы всегда подразумеваем наших праведных предков. В первую очередь, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И после него, конечно же, это сподвижники и все те, кто последовали за ними из первых праведных поколений. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самые лучшие люди – это люди моего века. Хойру нас корни. Сумма лядина ялунухум, сумма лядина ялунухум. После них те, которые были после них, и после них те, которые были после. То есть поколение табиинов и атбаат табиин. Те, которые были учениками табиинов. Почему мы рассказываем именно, выбрали темы для наших лекций именно жизнь наших праведных предков, жизнь салифов? Потому что Аллах в Коране, субханаху ва та'аля, упоминает не в одном аяте про то, что в историях о наших праведных предках есть польза для тех, кто обладает разумом. Поэтому Аллах сказал в Коране, «Ауду биллахи мина шайтану раджим, лакад кана фи касасихим, айбрату ли ули ля альбаб». В их историях была мудрость для тех, кто обладает разумом. Поэтому Аллах говорит «Лиулиль альбаб» для тех, кто обладает разумом. «Улиль альбаб». «Альбаб», как мы знаем, это множественное число слова «люб» – «разум». Поэтому кто такие «Улиль альбаб»? Если мы зададимся этим вопросом, то мы найдем, что в Коране Аллах отвечает на это, сказав следующее. «Лавина ястамиуна лакауля фаяттабиуна ахсана». Те, которые слушают «кауль», то, что было сказано им от Аллаха. Фаяттабиуна ахсана. И следует этому наилучшим путем. Уляйка ллязина хадахумуллаху, уляйка хумулюль альбаб. Это те, которых Аллах повел истинным путем. И они есть обладатели разума. Поэтому Аллах сказал в Коране. Уляйка ллязина хадахумуллаху, фабихудахум иктади. Они были теми, кого Аллах вел по прямому пути. Так следуй же за их прямым путем. Поэтому каждый раз, когда мы открываем в Коране, мы видим о том, что Всевышний Аллах рассказывает нам про жизнь пророков, которые были до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Для чего? Для того, чтобы каждый из мусульман мог извлечь из этого пользу, посмотреть на их примеры. Но сегодня среди мусульман, конечно же, существует большая проблема, которая заключается в том, что большинство из нас, да, если будем говорить честно, слушают эти истории, так, как будто бы это далекие сказки. Но тот мусульманин, который обладает разумом, должен слушать эти истории так, чтобы воплощать их в свою собственную жизнь. Почему Всевышний Аллах сказал про пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Ваиннака ля аля хулюкин азым» – «Ты обладаешь великим хулюк, нравственностью». Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его личность была совершенной. Он объединял в себе все качества, необходимые мусульманину. Все качества, которые Аллах восхваляет и которые описывает в Коране. И после этого эти качества заключались в подвижниках. И после этого в табиинах. Часть из них в ком-то, Но пророк саллаллаху алейхи вассалям совместил их все в себе. И в каждом из табиинов, в каждом из подвижников мы видим часть прямого пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И следуем этому так, как мы должны следовать пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Касательно истории о жизни наших праведных предков, то здесь среди ученых всегда существовали мнения о том, что эти истории являются только пользой для мусульман. Поэтому Малик ибн Динар сказал про истории из жизни наших салафов, из жизни наших праведных предков. Он сказал «Аль-хикаят тухафуль джанна». История наших праведных предков – это подарки из рая. Подарки из рая. Почему? Потому что человек каждый раз, когда слышит истории о наших праведных предков, он живет вместе с ними. Когда мы рассказываем про кого-то, про того же Малика ибн Динара и про того же Аль-Хасан Аль-Басри, про которого мы сегодня, иншаллаху та'аля, поговорим, или же про других из табиинов, из других из ученых, он живет вместе с ними в то время. Он переносится и чувствует то, как жили люди тогда, и каков был их характер, как они относились к тем вещам, к которым мы сегодня подходим так, как будто бы это ничего не стоит. И почему среди сподвижников приводится высказывание, когда они сказали, что сегодня вы совершаете те грехи, которые мы считали раньше как маубикат, которые губят человека, но вы же сегодня их считаете как макрух. То есть макрух – это то, за что человек не получает греха, если совершает. Поэтому сподвижники относились к этому намного жестче, чем мы. И если мы хотим посмотреть на то, как это было в те времена, мы должны вернуться к жизни наших праведных предков. Истории касательно жизни саляфов – это истории истины, так как они происходили. Это не истории Бану Исраиль, не истории иудеев, их сказки про то, когда что-то было, про то, что они присовокупили в своей Торе, про то, что христиане добавили. Это истории касательно того, что было истинно. Потому что каждый из риваятов касательно жизни саляфов, он так же выверен, как и зачастую большинство из хадисов. У каждого из них есть иснад, у каждого есть и цепочка передатчиков, которые передавали эту историю. Поэтому Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал, истории про наших праведных предков я люблю больше, чем много вещей из фикха. Истории о наших праведных предках я люблю больше, чем много чего из фикха. Потому что это адаб, нравственность, мораль тех людей и их поступки, их ахляк, их нравственность. Поэтому Джунейд аль-Багдади, тот самый, про которого... Джунейда в свое время считали, конечно же, и некоторые считали его предводителем суфиев Багдада. Поэтому в свое время имам ибн Каим, рахимахуллах, в своих книгах тоже упоминает имя Джунейда. Но аль-Хакика, то есть истинность, мы относим Джунейда к нашим праведным предкам. Поэтому Джунейд сказал в свое время, истории про наших праведных предков – это солдаты Аллаха, которыми Аллах укрепляет иман того, кого захочет. И когда его спросили, я Джунейд. Джунейд, каков далиль? Где доказательство на то, что ты говоришь? И Джунейд сказал, и рахимахуллах, он сказал, поистине далиль заключается в высказывании Всевышнего Аллаха в Коране. «Накуссу алейка мин амбаи русули». Аллах сказал, мы рассказываем тебе истории из пророков, из того или то, чем мы укрепляем твое сердце. Из этих выше приведенных историй мы видим о том, каково значение имеет истории жизни саляфов для каждого из нас мусульман. Если человек захочет следовать их сунне, захочет посмотреть на то, как они жили, то мы должны вернуться в то время и посмотреть на примеры жизни наших праведных ученых. Поэтому сегодня и мы выбрали специально касательно лекции наших праведных предков, мы выбрали Хасан аль-Басри, человека, имя которого известно очень, очень сильно и широко распространено. И каждый раз, когда в книгах по истории, когда мы открываем книгу и видим Аль-Хасан, Аль-Хасан сказал то-то, Аль-Хасан сделал то-то, то Аль-Хасан было огромное количество ученых. Начиная с внука пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аль-Хасана валь-Хусейна. И Аль-Хасан аль-Басри. Но чем Аль-Хасан аль-Басри отличился среди всех остальных ученых? То, что когда приходит имя просто Аль-Хасан, каждый из нас понимает о том, что это только Хасан аль-Басри. И так же, как, например, когда приходит в книгах просто слово Хафил. Хафил сказал то-то. То же самое, как Хафиз, да? Хафиз был имам аз-Захаби. Хафиз это была степень ученого, да? То же самое, как и Амируль Муминин, Филь-Хадис, то же самое, как Алляма, и как Шейхуль Ислам. Но когда приходит просто имя Хафил, мы все понимаем о том, что это только Ибн Хаджар. То же самое, когда мы встречаем слово Шейхуль Ислам. Шейхуль Ислам было не один Ибн Таймия, но когда приходит просто Шейхуль Ислам, мы понимаем, что это только Ибн Таймия и Рахматуллахи Алейхи. То же самое, как и приходит имя Аль-Хасан. Каждый из нас, читая книгу, понимает, что это только мог быть Аль-Хасан аль-Басри. Человек, который жил во времена сподвижников, который был их учеником, и про которого мы сегодня, иншаллах, постараемся поговорить. Хасан аль-Басри, его имя было Хасан ибн Ясар. Хасан ибн Ясар. Его отца звали Ясар, и он был одним из, в свое время, из язычников персов, которые были огнепоклонниками. Во времена правления Умара войска сошлись в битве с персами в местечке под названием Мейсан, и там кафиры потерпели поражение. И среди пленников, которых привели в Медину, был и отец Хасана и Ясар. То, что касается самого Хасана аль-Басри, то его кунья была Абу Саид, и он был Мауля Зейда ибн Сабита. То, что касается понятия Мауля, то, может быть, многие из нас знают, что Мауля – это тот человек, который был рабом, который принимает ислам, остается в рабстве, но обучается исламу, находясь слугой у кого-то или у кого-то. То есть, или же конкретные племена, которые принимали ислам, переходили под покровительство кого-то из мусульман для того, чтобы они получали от них знания своей религии. И множественное число мавали. От этих же понятий мавали вышли великие ученые ислама, как Абу Ханифа и многие другие, в том числе даже Абдулла ибн Мубарак и многие другие, все они были из числа мавали. И зачастую все люди, которые были учеными крупными, не из числа арабов, они были из мавали, из тех людей, которые принимали ислам и обучались исламу непосредственно либо у табиинов, либо у сподвижников. Ридвануллахи алейхим джамиан. Поэтому то, что касается матери Аль-Хасан Аль-Басри, то приводится в ряде сообщений о том, что ее привели в Медину, захватив тоже в этом же самом месте, в Майсане. И она уже была беременна Аль-Хасаном. В других же риваятах передается о том, что она была передана Ум-Саляме, жене пророка, саллаллаху алейхи вассалям, матери правоверных Ум-Саляме, у которой она была служанкой. То есть мать и Аль-Хасан Аль-Басри, которая была служанкой у кого? Ум-Саляма Аль-Махзумия. Поэтому то, что касается их никаха, то здесь существуют различные версии. Версия о том, что когда она прибыла в Медину, она уже была беременна Хасаном аль-Басри и родила его непосредственно там. В других версиях сообщается о том, что Зайд ибн Сабит освободил из рабства в свое время Ясара. И он женился на матери Хасана аль-Басри. И это произошло в последние годы правления Умара ибн аль-Хаттаба. То, что касается самого шейха Хасана аль-Басри, то он родился в последние два года из правления Умара ибн аль-Хаттаба. Последние два года исправления Умара ибн аль-Хаттаба. Поэтому передается о том, что Умар ибн аль-Хаттаб видел Хасан аль-Басри еще до того, как его убил Абу Лу'лю и ля'натуллахи алейхи. И Умар ибн аль-Хаттаб видел Хасан аль-Басри и сказал: «Аллахумма хаббибху иляннас и вафакиху фиддин». «О Аллах, сделай так, чтобы люди полюбили его и обучи его этой религии». И это дуа Умара в свое время было для Хасана аль-Басри великим баракатом. Ибо Хасан аль-Басри стал тем человеком, который принес огромную пользу этой религии. И Аллах действительно дал ему фикх. То есть фикх – это не тот фикх, который мы понимаем, законодательство ислама касательно чего-то. То есть фикх Абу Ханифы, Малика, Шафии – нет. Фикх изначально, само слово фикх – это глагол факаха. Факаха значит понимать. И фикх – это в первую очередь понимание. Понимание – правильное понимание нашей религии ислама. Поэтому Умар ибн Хаттаб сделал дуа Хасан аль-Басри. И он воспитывался, Хасан аль-Басри отличился чем? Человек с детства воспитывался в доме матери правоверных Ум-Салямы. И когда его мать Аль-Хасан аль-Басри, которая была служанкой Ум-Салямы, она ее отправляла на рынок за какими-то необходимыми продуктами или еще зачем-то, то происходило, что Хасан аль-Басри был маленьким, грудным ребенком и плакал. И Ум-Саляма прижимала его к себе для того, чтобы успокоить. И как передаются, и как пишет имам Аз-Захаби в своей книге «Сиру Алями Нубаля», на основе которой, на основе лекций многих из шейхов мы подготовили этот материал, то, как передается, как пишет имам Аз-Захаби, и что произошло? Аллах даровал молоко Ум-Саляме. И Хасан аль-Басри стал ее молочным сыном. То есть она вскормила Хасан аль-Басри. В некоторых риваятах передается, что это один раз она скормила его, в некоторых то больше. Аллаху а'лам. Самое главное о том, что Хасан аль-Басри считается одним из молочным ребенком Ум-Салямы, молочным сыном Ум-Салямы. Поэтому Хасан аль-Басри, когда подрос, и про него передается много историй касательно того, что отказывается. И Хасан аль-Басри, будучи маленьким, прыгал на крышах домов жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и так, что казалось, что эти крыши вот-вот провалятся. И он застал, как мы уже сказали, Умара ибн Аль-Хаттаба. И в тот день, когда убили Усмана ибн Аффана, день, который мы с вами рассказывали в прошлых лекциях, который получил название Йоум-уд-Дар, день дома, когда окружили дом и Усмана ибн Аффана и пытались, и убили его. В тот день возраст и Хасан аль-Басри был 14 лет, как передает он сам в своих историях. Поэтому то, что касается этих историй, то Хасан аль-Басри отличился тем, что он передал от огромного количества сподвижников. Он видел Тальху ибн Убайдулла, он видел Усмана ибн Аффана, он передавал хадисы от Умрана ибн Хусайна, он передавал хадисы от Мугира ибн Шуаба, от Абдур-Рахмана ибн Сумра, от Анаси ибн Малика, от ибн Аббаса, от Нуамана ибн Башира, от Джабира ибн Абдулла и от многих других. То, что касается только риваятов, его, то, что он приводил хадисы от участников битвы при Бадре, то их количество достигло 50 человек. То есть Хасан аль-Басри слышал хадисы от 50 участников битвы при Бадре, среди которых было 24 мухаджира. И то, что касается Хасан аль-Басри, он, передавая свои истории про сподвижников, рассказывал и так, как он видел на самом деле, как было жизнь их. Поэтому, передавая про Усмана, он сказал: «Я видел Усмана, когда он спал в мечети. Когда он проснулся, я увидел то, что на его боку отпечатались следы камней». Следы камней в мечети. То есть, как мы знаем, в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было раньше что? Земля, на которую таскали песок и засыпали. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хутбах, как мы знаем в хадисах, осуждал тех, которые во время хутбы играли с этими мелкими камешками в песке. Поэтому, как мы уже говорили, Умар ибн аль-Хаттаб был первый, кто покрыл территорию мечети хасыр. С помощью хасыр. То есть хасыр — это были хлопковые ковры. Именно он был первый, кто застелил мечети коврами. И Хасан аль-Басри сказал: «Я видел Усмана, когда он спал в мечети пророка Саусан, и он, когда проснулся, я видел следы камней на его боку». То есть и в этом нет ничего удивительного. В то время халиф, который спал в мечети пророка Саусалям, не опасаясь ничего и никого. Сейчас же, например, существуют, например, те, которые у нас изгоняют людей из мечети, говорят: «Да нет, здесь спать нельзя, это харам» и тому подобное. Приводят хадисы и говорят: мечети не для того, чтобы справлять здесь свои нужды. То есть имеется в виду в хадисе, нужду справлять, это что имеется в виду? Ходить в туалет. Но нет, люди исказили эти хадисы, сказали: не для того, чтобы справлять свою нужду, значит спать или есть. Но во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это было абсолютно естественным и нормальным, потому что мечеть — это была не только местом поклонения мусульман, не только домом Аллаха на земле, но и местом, где люди собирались, и решали свои проблемы. В свое время мечеть Аль-Азгара, то же самое было. Мечеть Аль-Азгара, где круглосуточно фактически шли занятия, где сидели кружки ученых, и шейхи преподавали эти знания. Там же в мечети Аль-Азгара решались и проблемы политики в Каире, и проблемы возвращения каких-то понятий мазолим, то, что было забрано у людей несправедливо. И оттуда же ученые выводили людей на улицу для того, чтобы давить на правителей, для того, чтобы требовать свои права, забирать то, что им необходимо. Вот. И сейчас же у нас мечети, как мы знаем, превратились просто в центры того, чтобы прочитать джума, закрыть на замок и уйти. Но во времена табиинов это не было таким, конечно же. Поэтому то, что передается даже про того же Ата ибн Аби Рабаха, который был в свое время муфтием Мекки, про него табиаины сказали: «Кана фирашу Ата, кана аль-мазджид фирашу аль-Ата фи хиляли и айшрина сана». Мечеть, пол мечети был постелью Ата ибн Аби Рабаха в течение 20 лет. Муфтий Мекки спал в мечети Харама Мекки на полу в течение 20 лет. Сейчас же нам это представить себе сложно, глядя на наше положение и на тех, кто называет себя муфтиями. Конечно же, люди, как мы знаем, в то время муфти — это был тот, кто юфти, тот, кто давал фетвы. И сегодня же зачастую у нас это превращается просто в профессию, просто в звание. Поэтому, возвращаясь к теме Усмана ибн Аффана, то Хасан аль-Басри застал то, как его убили. И он был именно в тот момент, тогда, когда проклятые хариджиты убили и Усмана ибн Аффана. Поэтому, когда мы говорим про Хасан аль-Басри, среди его высказываний есть огромное количество того, что он говорил. Среди них есть те, которые мы приводили и в цикле лекций про Рихля ля дари ля ахира, путешествие в вечную жизнь. я в частности, будет не лишним напомнить про то, что Хасан аль-Басри сказал, и рахматуллахи алейхи, он сказал, однажды произошло то, что ученики потеряли Хасан аль-Басри в течение нескольких дней. Когда его нашли, они сказали, то есть где ты был, я шейхана. И Хасан аль-Басри сказал, я был у своих братьев. Ниама лихван, лучшие братья. Иза гибту мангу, ангум лям ягатабуни. Если я ухожу от них, они не делают гайба за моей спиной, гайбат. Если я забываю про них, они напоминают мне о себе. Его спросили, кто же эти братья? Укажи нам на них, мы хотим с ними пообщаться. И Хасан аль-Басри сказал, «Хум асхабуль хубур». Это покойники, это покойники. Поэтому Хасан аль-Басри зачастую проводил свое время на кладбище для того, чтобы смотреть на примеры из тех, кто ушел из этой жизни, чтобы не эта мирская жизнь, эта дунья не опьяняла его. Поэтому среди высказываний Хасан аль-Басри есть огромное количество того, из чего мы можем извлекать для себя пользу. В частности, приводится история, когда Хасан аль-Басри сказал, приводил хадис, в котором передавалось, что о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до того, как ему был построен минбар в мечети в Медине, то есть раньше при пророке, саллаллам, когда была заложена первая мечеть, да, в Медине, мечеть пророка, саллаллам, там была простая хашаба, то есть кусок дерева и корень пальмы, на который посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднимался для того, чтобы люди видели его и произносил хутбу. И, как передали сподвижники, они сказали, после того, когда увеличилось количество приходящих людей, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и построили минбар. И он поднимался на него. И в одну из своих худ, тот самый кусок дерева, кусок пальмы, заскрипел, стонал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спустился к нему и погладил его. И только после этого он успокоился. И Хасан аль-Басри, приводя этот хадис, сказал, «О рабы Аллаха, деревяшка, кусок дерева, что делает? Скорбит, скучает по посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вы же более достойны и более обязаны того, чтобы заботиться и чтобы скучать по посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И после этих слов Хасан аль-Басри рыдал так, что его борода намокала от слез. Поэтому, когда мы говорим про наших праведных предков, то в первую очередь их сложно представить без того, если мы не знаем, как они выглядели, каков был внешний вид Хасан аль-Басри. И Хасан аль-Басри – это был тот человек, про которого ученые сказали, что этот человек был огромным своим телосложением. Имам аль-Асма'и сказал про него, «Я не видел никого, кто бы был и шире Хасан аль-Басри». То есть, имеется в виду, ученые сказали, его высота, его рост и ширина его плеч были почти одинаковыми. Огромного телосложения человек. Поэтому про него, когда говорили, сказали о том, что он был высоким, красивым, здоровым человеком. Он был удивительный, человек удивительного красноречия. Человек, который говорил так, что его изо рта выходили жемчужины. Его ученики сказали после смерти Хасан аль-Басри. Он говорил одни и те же слова. Он говорил хадисы пророка, саллаллам, и говорил, и делал шарх им, объяснял их. Ученики сказали, после Хасан аль-Басри пришли люди, которые говорили те же самые слова, то же, что и говорил Хасан аль-Басри, но уже из их ртов исходили эти слова не так, как жемчуг изо рта Хасан аль-Басри, а выходили так, как будто это была рвота. То есть это сказали ученики Хасан аль-Басри про то, что насколько этот человек отличался своим красноречием. Поэтому, говоря, когда про него, ученые говорили, что в то время не было никого, кто бы обладал таким же фасиха, таким же красноречием арабского языка, кроме Хасан аль-Басри и кого? Хаджаджи ибн Юсуфа ас-Сакафи. К этому проклятому мы вернемся еще. Но этот человек тоже был одним из удивительных и людей в свое время, который был примером для красноречия арабского языка. В свое время тоже приводится очень известный пример, когда Хаджаджи ибн Юсуфу зашли люди и спросили, как твое стояние? И Хаджаджи ибн Юсуф сказал «Хайрин вальхамдулилля». То есть благо, хайрин, но не сказал хайран. И когда его спросили, почему хайрин, то с помощью буквы би, бихайрин имеется в виду. Но би, она считается махзуфа, то есть скрыта. И это тоже один из примеров, который приводится от Хаджаджи ибн Юсуфа, ас-Сакафи и многих других из салифов. Но, как сказали многие из них, то есть сильнее в арабском языке, чем Хасан аль-Басри и Хаджадж, не было никого. Поэтому Хасан аль-Басри, как приводится про него, он красил свою бороду в желтый цвет. Красил ее при помощи чего? Хны. Поэтому в хадисе приводится о том, что пророк сам сказал, лучше из того, чем вы будете красить, то это будет хна. Поэтому ученики Хасан аль-Басри сказали о том, что он красил свою бороду каждый джума при помощи этой хны. То есть она становилась желтого цвета. Поэтому, как сказали про Хасан аль-Басри, этот человек был не только ученым, как мы знаем, многие из ученых отличались своим знанием. Но Хасан аль-Басри использовал свою силу, свое телосложение не только на поле знаний. Хасан аль-Басри выступал вместе с войсками для джихада против кафиров. И он же в свое время был писцом у амира, то есть был придворным писцом, который записывал приказы у амира Хорасана, у Рабиа ибн Зияда. Поэтому человек отличался не только на полях знаний, но и на полях сражений. Поэтому, говоря про него, Хаммад ибн Сальма сказал, «Я не видел никого из ученых, у кого был бы достоинство над Хасаном аль-Басри». Кроме того, что иногда в некоторых вопросах, которые задавали Хасан аль-Басри, он обращался по этим же вопросам к Саиду ибн аль-Мусайибу, которых, те вопросы, которые были для него сложны, для того, чтобы они вместе могли решить и прийти к общему мнению. И Катада сказал про него, рахматуллахи алейхи, клянусь Аллахом, ненавидеть Хасан аль-Басри может только харурит. Харурит это то же самое, что и хариджит. То есть, как мы уже говорили, харуриты, они были названы по местечку, по названию деревни Харура, откуда в свое время вышли их предводители. Вышел Неджд ибн Амир аль-Харури, который в свое время основал секту аль-Харуритов, то есть хариджитов, уже после того, как они были перебиты имаму Али ибн Аби Талиби и вбиты при Нахаванде. Поэтому то, что касается Хасан аль-Басри, возвращаясь к нему, то ученые говорили про него очень многие слова. Как в свое время сказал про него Ауф, «Ма ра'айту раджулян а'ламу би тариқи джанна минху». Он сказал про него, что «Я не видел никого, кто бы лучше знал путь в рай, чем Хасан аль-Басри». Поэтому среди высказываний этого великого ученого приводится о том, что Хасан аль-Басри сказал «Ябна Адам, о сын Адама, клянусь Аллахом, если ты прочитаешь Куран и уверуешь в него, ля ятулянна фид дунья хузнук, ты будешь грустить в этой дунья, ва ля яштадданна фид дунья хауфук, и твой страх перед Аллахом увеличится, и ты будешь плакать в этой дунье, то есть твой плач только усилится». Поэтому, как сказал про него в свое время Ибрахим ибн Айса аль-Яшкури, «Я не видел никого, кто бы больше грустил, чем Хасан аль-Басри. И каждый раз, когда я видел его, я считал то, что у него недавно произошло какое-то несчастье». То есть хадис уль-Ахд биль-Мусиба, человек, у которого недавно произошло какое-то несчастье, кто-то умер или еще что-то. Поэтому это приводится про многих из наших саляфов, про многих из наших предков, из табиаинов, о том, что на их лицах постоянно был хузн, грусть, горечь от того, что люди находились телами в этой дунье, но их мысли были в ахира. Люди, которые постоянно думали о том, что они скажут Аллаху, когда завтра предстанут на йоум-ль-кьяма перед ним. Поэтому Хасан аль-Басри, когда мы говорим про него и про многих других табиаинов, говорится о том, что у них был их облик того, что люди были постоянно в скорби. На их лицах была постоянно эта скорбь. Это приводится про многих, как мы говорили. Но касаясь сунны в этом, то это, конечно же, не сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо посланник Аллаха, саллаллаху, как мы знаем, на его лице была постоянно улыбка. Он встречал людей с улыбкой. Как мы знаем, пришло в достоверном хадисе, где пророк, саллаллаху, сказал, поистине талика, то есть улыбка в лицо своего брата, это садака. Поэтому из ахляка, из нравственности мусульман является то, что мы должны улыбаться друг другу при встрече и давать салям друг другу, даже если мы знаем или не знаем. Потому что, как мы уже говорили, это один из признаков и судного дня, когда человек будет давать только салям хас, то есть конкретно кому, тому, кого он знает, ни больше, ни меньше. Когда мы говорим про Хасан аль-Басри, возвращаясь к нему, в свое время сказал про него Умран аль-Касыр. Он сказал, однажды я спросил Хасан аль-Басри про какой-то вопрос из религии Аллаха. И сказал ему, ученые, уляма, говорят то-то. И Хасан аль-Басри сказал, скажи мне, ты хоть раз видел факиха, ученого, своими глазами? Аш-Шарбаши спросил Умрана Аль-Касира: «Видел ли ты хоть раз ученого своими глазами? Знай, что ученый – это тот, кто захид фиддунья, тот человек, который совершает зухд фиддунья». Поэтому тема зухда, как мы уже говорили, это огромная вещь, но вкратце, если упомянуть, да, то есть мы всегда знаем, что зухд, то есть то, что на русский сложно перевести, но зачастую его перевод как аскетизм, то есть отстранение от всего в этой дунье, из прелести этой дунье, из того, что Аллах здесь дарует. Многие понимают это неправильно. Поэтому то, что касается зухда и как к нему относились наши праведные предки. То есть зухд, как многие говорили, как сказал в свое время Ибрахим ибн Адхам, и он сказал, зухд – это оставление от дирхама от динар. Оставить дирхам и динар в этой дунье. Не имеется в виду отказаться от всех денег полностью, конечно. Потому что, когда человек работает для того, чтобы зарабатывать себе на пропитание своей семьи, это тоже айбада, тоже поклонение Аллаху. Если он оставит это, то на нем будет лежать харам. Ему запрещается по шариату давать садаха. Человек, который полностью освободился только для того, чтобы поклоняться Аллаху, в то время как его семья сидит голодная, и то на него по шариату запрещается тратить из денег садаха. Потому что этот человек обязан работать. Что касается понятия зухда. Многие это понимают неправильно. Некоторые думают, что это ношение заплатанной старой одежды, еще чего-то и тому подобное. Но основа зухда гласит что? То есть хочу, чтобы все наши братья обратили на это внимание, чтобы каждый, иншаллах, получил от этого пользу. Зухд, как сказали многие из ученых, зухд – это оставление чего-то, оставление какой-то вещи для того, чтобы получить то, что лучше нее. Оставление чего-то для того, чтобы получить то, что лучше нее. Поэтому, когда мы говорим про зухд, мы говорим в первую очередь про хаяту дунья, про эту мирскую жизнь. Человек, который оставляет эту мирскую жизнь для того, чтобы достичь ахира. Но в этом существует условие. То есть человек, который должен, хочет совершать зухд и оставить одну вещь ради той, которая лучше нее, он должен любить то, что он оставляет. То есть человек, который оставляет дунья, каждый из нас стремится к ней. У каждого из нас есть рухба, есть желание к тому, чтобы получить здесь. Поэтому Аллах говорит про это в Коране, о том, что было украшено людям, что их любовь к женщинам, к детям и к золоту, к талантам золота, канатыр. Поэтому тот, кто оставил камни, песок, помои ради чего-то более лучшего, он не называется захидом. Потому что должно быть условие, что человек, который оставляет эту дунья или оставляет что-то ради чего-то, он должен любить к этому, его душа должна к этому стремиться. Вот поэтому то, что касается понятия зухда, то очень многие из ученых и сказали, что, как сказал в свое время имам Али ибн Аби Талиб, радиаллаху та'аля ангу, он сказал, захид, человек, который совершает зухд, это тот человек, который не радуется тому, что он получил из дунья. Не радуется тому, что он получил из дунья. То есть человеку, которому пришло сегодня, подарили что? Огромное количество денег, и он радуется этому, прыгая от радости. Поэтому, как мы сказали, этот фарх, да, то есть сильная радость, как упоминал в свое время имам Ибн Хайм, рахимахулла, о том, что этот фарх открывает в человеке врата для входа шайтана внутрь. Поэтому эта радость является также запретной в исламе. Когда человек прыгает от радости, от того, что он что-то себе приобрел, что-то купил, что-то достиг в этой дунье. Поэтому это первое, что сказал имам Али. Второе, он сказал, что когда человек не скорбит потому, что он потерял из этой дунье. То есть человек, сегодня с ним произошла мусыба, кто-то умер или что-то с ним произошло, потерял деньги. Он не плачет из-за этого. Почему? Потому что это был кадр Аллаха. Потому что то, что он потерял не кусок из ахира. Он потерял всего-навсего кусок из этой проклятой дунья, про которую Проксал сам сказал, дунья маляуна. Вся эта дунья проклята. И третье, как сказал имам Али ибн Аби Талиб, ридвануллахи алейхи, он сказал, что то, когда человек не обращает внимания, когда его хвалят или когда его ругают. То есть, когда человека хвалят или когда его ругают, ему все равно. Все равно. Поэтому в свое время из дуа имама Али было известно, то, что к нам приводится. Когда его хвалили, он говорил, «О Аллах, прости мне то, что они не знают. Не спроси с меня за то, что они мне говорят. Ва джаль ни хойрам мимма язуннун. И сделай меня лучше, чем они думают обо мне». Это было дуа имама Али ибн Аби Талиба, ридван Аллахи алейхи. Поэтому то, что касается человека, которому нравится, когда его хвалят, то он совершает уджб, опьянение самим собою. Поэтому в свое время, как сказал Мухаммад ибн Васи, один из табиинов, он сказал, что если я просплю всю ночь, не совершая кьяму лейль, это лучше для меня, чем если я совершу кьяму лейль, и утром буду думать о том, какой я хороший человек, и какой я совершил благой поступок. И то же самое касательно человека, которого когда ругают. То есть человек, которого ругают, он не должен обращать на это внимание, если он совершает зухд в этой дунье. Почему? Потому что каждый из нас должен гневаться не ради себя, а только тогда, когда нарушаются запреты Аллаха. Поэтому, как приводится в хадисах про пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он гневался только тогда, когда что? Нарушались границы запрета Аллаха. Илля изан тухикат махаримуллах. Когда совершался харам, то, что Аллах запретил. Поэтому это касается примеров пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В других случаях гневаться ради себя или еще ради чего-то, не касательно религии ислама, является запретным. И гадаб, гнев, то, что Всевышний Аллах сказал в Коране, и те, которые скрывают свой гнев. Поэтому имам Абдуль-Хайим в своих книгах, также упоминая про недостатки человеческой натуры, среди них упоминает о том, что одна из болезней сердец и болезней души является гадаб, или же суратуль-гадаб. Быстрота гнева человека, когда он беспричинно, или же не то, что беспричинно, но резко гневается на что-то или на кого-то. Поэтому, возвращаясь к высказыванию Хасан аль-Басри, он сказал, что поистине ученый – это тот, кто совершает зухд в этой дунья. Басирум бидинихи, который мудр в своей религии, аль-мудавиму аля айбадати робби, и который постоянно пребывает в поклонении своему Господу. Поэтому про Хасан аль-Басри в свое время говорили многие из ученых, и мы приведем лишь некоторых из них. И Халид ибн Сафван сказал, Хасан аль-Басри был самым сильным из людей в том, что его внутренняя сторона сходилась с внешней. Внутренняя сторона сходилась с внешней. То есть, как это понимать, да? Поэтому, для того, чтобы понять это, приведем высказывание Хасан аль-Басри, в котором он сказал про нифак, про лицемерие. Хасан аль-Басри, рахматуллахи алейхи, сказал, «Валлахи ма хафаху илля му'мин, ва ма аманаху илля мунафик». Этого нифака, лицемерия, боится только верующий, му'мин. И не думает о нем, пребывает в безопасности только мунафик. Поэтому то, что касается нифака, лицемерия, оно делится на два вида. Первый из них это нифак и атикадий. Лицемерие в вероубеждении человека. Когда человек что относит себя к мусульманам, но не считает то, что Аллах существует, или же отрицает что-то из основ ислама. Это называется нифак и атикади. Человек скрывает его, нифак, лицемерие вероубеждений. И второй вид нифака, который больше всего распространен среди мусульман, конечно же, на сегодняшний день, это называется нифак амали, лицемерие поступков. Когда человек сегодня здесь один, завтра там другой, с одним он таков, с другим он другой. То, когда человек, например, с людьми так относится, с другими так. Поэтому, как мы видим, человек может призывать людей к Аллаху, а дома быть абсолютно другим, когда его никто не видит. Поэтому в хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «И в судный день придут люди из моей уммы. Их хасанаты будут подобны белым горам. Но Аллах сделает их все хабаа мансура, превратит это все в прах». И когда его спросили, кто это такие, о посланник Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, они из вашей кожи. Это люди, которые будут призывать людей к Аллаху. Но когда они остаются наедине с запретами Аллаха, они их тут же нарушают. То есть те люди, которые совершают нифак амали. Нифак – лицемерие в своих поступках. Поэтому, когда мы говорим про Хасан аль-Басри, то Халид ибн Сафан сказал, Хасан аль-Басри был самым сильным из людей в том, что он то, что говорил, и то, что он внешне показывал, то было у него и внутри. У нас же сейчас наоборот. Поэтому он сказал, что Халид ибн Сафан, продолжая высказывание, сказал, «И вакавля бифиаль». То, что он говорил, то и делал. И если он приказывал что-то делать людям, не было никого среди них, кто бы делал это больше и лучше, чем Хасан аль-Басри. Рахматуллахи алейхи. Халид сказал, Я видел его, и он не нуждался ни в ком из людей. И люди нуждались в нем. В тот момент, когда люди нуждались в нем. Поэтому Хишам ибн Хасан сказал, я видел Хасан аль-Басри, который сказал, «Билляхи, клянусь Аллахом, ма захдун дирхам, илля азалляху Аллах». Каждый из вас, кто захочет возвысить дирхам, Аллах унизит его. Каждый из вас, кто захочет возвысить дирхам, богатство в этой дунье, Аллах унизит его. Поэтому Хазим ибн Аби Хазим сказал в свое время, я слышал, как Хасан аль-Басри, рахматуллахи алейхи, сказал, «Би'са рафикани ад-динару ад-дирхам, ля янфа'аник, хатта юфарикак». Худший из друзей, худший из твоих друзей – это динар ад-дирхам. Они не помогут тебе ничем до тех пор, пока ты с ними не расстанешься. То есть, Хасан аль-Басри имеет в виду в том, что худший из друзей – дирхам ад-динар. Те деньги, которые человек держит при себе, не тратит их абсолютно ни на что, ни на какое благо. Почему Аллах сказал в Коране, в тот день мы расплавим это золото и серебро и прольем им их на их лбы, на их бока и на спины. Фазуку макунтум такнизун. Попробуйте то, что вы для себя копили. Поэтому Хасан аль-Басри сказал, худший из друзей этот дирхам от динар. Они ничем не помогут тебе до тех пор, пока ты не расстанешься с ними. Расстанешься с ними имеется в виду, конечно же, не в хараме. Когда человек потратит эти деньги на харам. Но тогда, когда человек потратит эти деньги на пути Аллаха, субханаху ва та'аля. Поэтому в свое время приводится о том, что Хаджадж Аль-Асвад сказал. Однажды я увидел человека, который сказал, «О горе мне! Если бы я достиг степени зухда, аскетизма, да, этого, Хасан аль-Басри, и достиг бы здравомыслия Мухаммада ибн Сирина, и мог бы совершать поклонение, как совершал поклонение Амир ибн Абдикайс. И я, если бы я достиг понимания религии, которое было у Саида ибн Мусайиба». Все люди, которых упомянули, все из табиинов, и мы, иншаллах, постараемся сказать про каждого из них. Потому что каждый из этих людей, валлахи, и клянусь Аллахом, был удивителен. В своей силе, в своей жизни, то, как он относился ко всему. Почему он сказал... И дай мне, Аллах, достигнуть степени поклонения кого? Амира ибн Абдикайса, одного из величайших табиинов. Амир ибн Абдикайс, человек, который в свое время насмолился, читал намаз настолько, что его ноги распухали, как это было у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И когда он уставал, он сидел в мечети в одиночестве и говорил, «Я нафси, о моя душа, ради этого ты был создан, человек». Обращаясь к себе. Ради этого ты был создан. Ради поклонения Аллаху. Валихаза умирта. И это тебе было приказано. Факум яма вакуллису. Так поднимайся, прибежище грехов. Обращался к себе. Амир ибн Абдихайс. Говорил себе, что факум яма вакуллису. Поднимайся, прибежище грехов. Поднимайся на намаз. Спаси себя от огня джаганнама. Величайший из табиинов. Рахматуллахи алейхи. О котором мы, иншаллах, постараемся поговорить в наших ближайших лекциях, если будет на то воля Аллаха. Поэтому в свое время Мутарриф ибн Шахир сказал, когда мы смотрели на нравственность ученых, мы все, что мы находили в них, в ком-то, в этом, все полностью мы нашли в Хасане аль-Басри. Поэтому в свое время Абу Сальма ат-Табузаки сказал, я выучил от Хасана аль-Басри 8000 вопросов и ответов, на которые он отвечал. То есть 8000 фетв, которые давал Хасан аль-Басри в свое время. Катада сказал, однажды мы зашли к Хасану аль-Басри домой, когда он спал на своей постели. У его головы находилась корзина. И Хасан аль-Басри спал. И Катада сказал, мы подкрались и подтянули к себе эту корзину. Достали из нее фрукты и хлеб и покушали. И когда мы начали кушать, Хасан аль-Басри проснулся, увидел нас, обрадовался и улыбнулся, рахматуллахи алейхи. Поэтому, почему приводится эта история? Потому что Хасан аль-Басри был удивительным человеком, своим ахляком, своей нравственностью. Хасан аль-Басри, относясь к своим ученикам, он приказывал им брать у него дома все, что они видят, и кушать из этого. И он злился тогда, когда его спрашивали разрешение. И, то есть, можно мы покушаем это, то-то. Хасан аль-Басри злился по причине этого. И он говорил им, чтобы они кушали это без его спроса. Поэтому он обрадовался и улыбнулся, как приводит Катада. Он сказал, когда он увидел нас, то, что мы взяли этот хлеб с фруктами и кушали, он обрадовался этому. Как приводится в огромных количествах риваятов о том, что Хасан аль-Басри был человек действительно удивительный среди табиинов, удивительный своим умом. Поэтому в свое время, как сказал Мухаммад ибн Сирин к нему, который видел в своем сне о том, что голубь, было три голубя, которые проглотили жемчужины. И один из них проглотил жемчужину, и она вышла из него больше, чем была. Другой проглотил жемчужину, и она вышла такая же. И третий проглотил, и она вышла так меньше. И когда его спросили про этот сон, он сказал то, что касается голубя, который проглотил жемчужину, и она вышла из него больше, чем была. То это Хасан аль-Басри. Он берет, приводит хадис и толкует его так, что приукрашивает его и дает ему более объемный смысл, раскрывает его смысл для людей. То, что касается голубя, который проглотил вторую жемчужину, и она вышла из него такая же, как она была, то это Катада, который ахфазун нас, который самый сильный среди людей своей памятью. И то, что касается третьего голубя, как сказал и Мухаммад ибн Сирин, то это я. Потому что я заучиваю что-то и что-то забываю. Рахматуллахи алейхи. Хасан аль-Басри за свою жизнь совершил только два раза хадж. И Катада же сказал про Хасан аль-Басри. Он был самым знающим среди всех людей касательно халяля и харама. То есть, как мы знаем, среди сахабов, самым грамотным среди них был касательно халяля и харама был кто? Муаз ибн Джабаль. Ридвануллахи алейхи. То, что касается среди табиинов, то Катада сказал, среди них был самым грамотным Хасан аль-Басри. Хасан аль-Басри среди его высказываний приводится также и то, что он сказал. «Ябна Адам, о сын Адама, если ты оставишь совершение греха, это будет тебе легче, чем ты будешь пытаться излечить совершенный грех с помощью таубы». И Хасан аль-Басри отличался тем, что он был очень бедным. Шоу запередал слова Матара, который сказал, «Мы вошли к Хасану аль-Басри для того, чтобы навестить его, зашли к нему в гости и увидели то, что в его доме не было ничего. Не было ни постели, не было даже ковров, не было подушки, не было ничего из обихода, не было из ничего из мебели. Илля сарир, кроме кровати, на которой он спал». И Хасан аль-Басри сказал, рахматуллахи алейхи, «Мы смеемся, но не знаем, может быть, Аллах посмотрел на наши дела и сказал, я не приму от вас ничего». Хасан аль-Басри сказал, что мы смеемся в беспечности, как большинство из нас. И не знаем, может быть, Аллах посмотрел на наши поступки и сказал, я не приму от вас ничего. Ничего. Вайхака ябна Адам. Горе тебе, сын Адама. Халляка би мухарибатилля. Разве ты сможешь враждовать с Аллахом? После этого Хасан аль-Басри сказал, клянусь Аллахом, я видел тех людей, для которых дунья была ничтожнее, чем песок под их ногами. Я видел людей, которые ложились спать, и у них в доме не было ничего, кроме небольшого запаса еды. Про кого Хасан аль-Басри рассказывает? Про сахабов, про сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Хасан аль-Басри сказал, один из них, рассказывая про сахабов, он сказал, этот человек говорил, клянусь Аллахом, я не положу все это в свой желудок. И он давал садака, при помощи части этой еды. И может быть он нуждался в этом сильнее, чем тот, кому он давал этот садака. Хасан аль-Басри сказал в своих также высказываниях, он сказал, поистине смерть опозорила эту дунью. Для того, у кого остались мозги в голове, в этой дунье не может быть никакой радости. То есть смерть опозорила дунью. Если бы человек знал о том, что смерти не существует в этой дунье, он бы радовался здесь. Поэтому Аллах сказал про кафиров. «Якулюна ваятаматтауна кама якулюл анъам». Они едят, наслаждаются, как наслаждаются животные. «Аннару масваллахум». И огонь будет их прибежищем. И Хасан аль-Басри сказал, но смерть опозорила дунью, показав то, что она пройдет. Дунья – это все излечимо, как и наши жизни. Поэтому «Фалям ятрук лизи люббин фарха». Для того, у кого есть мозги, не останется в этой дунье никакой радости. Хасан аль-Басри продолжил это высказывание и сказал, «О сын Адама, ты всего лишь дни, ты всего лишь дни». Это же высказывание в свое время приводится от Хузейфа ибн Ямана. Но Хасан аль-Басри сказал, То есть, что, о сын Адама, поистине ты всего лишь дни. И каждый раз, когда проходит один из твоих дней, уходит твоя часть. Уходит твоя часть, не остается от тебя ничего. Поэтому Хасан аль-Басри в свое время, как мы знаем, возвращаясь к его истории, он жил в те времена, когда люди в свое время достигли, впали в такую фитну, то, что происходили стычки, происходили столкновения. И он жил в то время, когда жил, конечно же, и один из самых величайших тиранов, маньяков, убийц, Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи. Человек, который обогрел свои руки в крови больше, чем нескольких десятков сахабов и табиинов. Общее же количество убитых им, некоторые из историков исчисляли миллионом человек. Некоторые сказали, что он только казнил, то есть не в битвах, а именно только казнил свыше 150 тысяч человек. Аллаху тааля алям, конечно же. Но Хаджадж ответит за свои поступки. То, что касается Хаджаджа. Среди табиинов были те, которые не могли выступать при Хаджадже открыто. Как Саид ибн Джубейр. Но мы, иншаллах, поговорим о нем позднее. В следующих наших лекциях, иншаллаху тааля. И Хасан аль-Басри отличался тем, что Хаджадж пробовал убить его много раз. За то, что он выступал против него. Но он не выступал против него с мечом, потому что мы еще, иншаллах, перейдем к этому. Хасан аль-Басри выступал против него высказыванием, своим словом. И приводится в истории, что однажды Хаджадж построил себе дворец в местечке недалеко от Багдада под названием Василб. Построил огромный красивый дворец и позвал людей для того, чтобы они могли взглянуть на него. Каков он изнутри, каковы его украшения, что там внутри. И Хасан аль-Басри на полдороги остановился и сказал: «Самый худший из всех тварей Аллаха, фараон, фараон построил замок намного выше и лучше, чем построил Хаджадж. Поэтому пускай не думает о том, что Аллах, даруя ему это в этой дунья, чем-то поможет ему в ахира». То есть Хасан аль-Басри выступил с хутбой и сказал, то есть, опозорил Хаджаджа ибн Юсуфа. Когда эти слова дошли до Хаджаджа ибн Юсуфа, он разгневался так, как не гневался никогда. И тогда он что сказал? Он сказал: «Притащите мне мика». То есть у него был ковер из кожи, из тонкой кожи, которую расстилали для того, чтобы кровь казненного не пачкала его паласы во дворце, не пачкала его ковры во дворце. Хаджадж ибн Юсуф приказал, чтобы расстелили этот кусок кожи, длинный ковер, и позвал Хасан аль-Басри. И когда Хасан аль-Басри привели, Хасан аль-Басри по дороге сделал дуа. И когда его привели к Хаджаджу, Хаджадж подошел к нему, посадил его рядом с собой и сказал: «О Абу Саид, мы позвали тебя и хотим задать тебе вопрос касательно религии Аллаха». И стал спрашивать его, спрашивал. Хасан аль-Басри ответил, после чего развернулся и ушел. Когда люди увидели это, они удивились. Они сказали: «Хаджадж был в самом страшном гневе. И он четко намеревался убить тебя. Как же так вышло? Что ты сказал?» И Хасан аль-Басри сказал: «Я сделал дуа Аллаху и сказал: Я манджальта наро барда ва саляман аля Ибрахим. О тот, кто сделал огонь миром и прохладой для Ибрахима. Сделай гнев Хаджаджа для меня миром и прохладой». Что сделал? Аллах ответил на дуа Хасан аль-Басри, рахматуллахи алейхи. И Хаджадж ибн Юсуф не смог его убить. Хотя пытался это сделать несколько раз. Но то, что касается Хасан аль-Басри, он жил в то время, когда произошла одна из самых известных фитн, то есть смут в истории ислама во времена табиинов. И это была фитна под названием Ибн Аш'аса. Ибн Аш'ас – это был человек, которого звали Абдурахман ибн Мухаммад аль-Аш'ас. Абдурахман ибн Мухаммад аль-Аш'ас, который в свое время был правителем Сырджистана, который был назначен туда Хаджаджем ибн Юсуфом. Но Хаджадж ибн Юсуф – это был тот человек, который отличался своим зульмом. Он уничтожал и казнил ученых, истреблял их так, что не оставлял возможности для, просто для слова, для чего-то. Человек, который убивал сподвижников, который писал, хватал за одежду Анаса бин Малика и угрожал ему казнью. Человек Хаджадж ибн Юсуф, который поклялся Аллахом в том, что если бы он застал в живых Абдуллу ибн Масуда, он бы казнил его. Удивительное поведение в Аллахе. Удивительное. Человек, который выступал против Аллаха, выступал против сахабов, в то время неудивительно то, что многие из табиинов собрались под предводительством кого? Ибн аль-Аш'аса. Абдурахмана ибн Аш'аса. для того, чтобы выступить против Хаджаджа ибн Юсуфа. И среди них было огромное количество тех, кто выступили. Был среди них Саид ибн Джубейр, был Мухаммад ибн Сирин, и был Ибрахим ан-Нахаи, куфийский факир. Были многие из тех из ученых, которые в те времена выступили. Был среди них и сын Саада ибн Аби Ваккаса, и многие из сыновей сахабов, которые вышли против Хаджаджа под предводительством кого? Абдурахмана ибн Ашаса. Этот человек повел свои войска, и сражения против Хаджаджа ибн Юсуфа начались в 81 году по хиджре. В 81 году по хиджре. И эти сражения продолжались 3 года, вплоть до 83 года по хиджре. В 83 году по хиджре войска ибн Ашаса потерпели поражение. Хаджадж ибн Юсуф казнил и перебил 1000 человек. 1000 он взял в плен и бросил в темницы. Поэтому после смерти Хаджаджа, когда раскрыли тюрьму, оказалось, что он там держал свыше 30 000 человек. Среди них были женщины, дети и старики. Поэтому нет ничего удивительного в поступках этого залима, в поступках этого тирана и маньяка. Поэтому, как в свое время сказал Малик ибн Динар о том, что с Хаджаджем выступило 500 из ученых этой уммы, каждый из которых был убежден в том, что необходимо было, что нужно было выступить против Хаджаджа ибн Юсуфа. Единственное исключение было Хасан аль-Басри. То Хасан аль-Басри поступил как? Человек, который был, может быть, валлаху а'лям, мудрее некоторых. Хасан аль-Басри сказал, что поистине Хаджадж – это накматуллах, это гнев Аллаха, который он обрушил на нас. Но гнев Аллаха, сказал Хасан аль-Басри, вы не сможете отстранить от себя мечами. Гнев Аллаха вы не сможете отстранить от себя мечами. Поэтому Хасан аль-Басри вышел вместе с Ибн аш-Асом. Его заставили. Поэтому передается в некоторых риваятах о том, что табиаины сказали, мы видели Хасан аль-Басри, когда войска Ибн аш-Аса стояли на мосту. И Хасан аль-Басри был в черной челме. И он затерялся среди людей, добрался до моста и прыгнул в реку, для того, чтобы уйти от них. Табиаины сказали, факада аюхляк. Он едва не погиб в волнах реки Диджли в свое время. Но он выбрался на тот берег и убежал от них. Поэтому Хасан аль-Басри был удивительным человеком. И про него ученые сказали, то есть в свое время тот же самый Ибрахим ан-Нахаи и многие другие сказали, Хасан аль-Басри был подобен человеку, который предупреждает людей о селе, о потоке воды с гор, но стоит на пути этого потока. Он не уходит, он предупреждает их, но сам не уходит. Поэтому Хасан аль-Басри не ушел. Он оставался там же, в гуще всех этих событий, призывая людей одуматься. Поэтому, в конце концов, Ибн аш-Ас потерпел поражение, и войска его были разбиты. Сам Саид ибн Джубейр был вынужден скрываться после этого. Ибрахим ан-Нахаи, Мухаммад ибн Сирин и многие другие боялись при жизни Хаджаджа показываться на людях. И многие старались вообще, то есть при Хаджаджа, не появляться на глазах. Потому что знали, что этот человек, который убивал просто так. Убивал просто так. Лишь только за одно подозрение, за одно сомнение. Поэтому в свое время Хаджадж, выступая перед людьми в Басре, сказал в Ираке. Он сказал, что клянусь Аллахом, если я вам прикажу выйти из этой мечети через эту дверь, вы выйдете через другую, то ваша кровь и ваше имущество для меня халяль. Потому что вы нарушили мой приказ. То, что касается фитны ибн аш-Аса, то в свое время имам ибн Касир написал про это. Он сказал, я удивляюсь тому поколению, почему они присягнули ибн аш-Асу. В то время, когда он не был из курайшитов. Но, валлаху а'лам, некоторые из ученых сказали о том, что присяга ибн аш-Асу была не как присяга халифу, а присяга как амиру против Хаджаджа ибн Юсуфа. Поэтому, валлаху та'аля а'лам, но присяга ему была. Поэтому ибн Хаджар и писал в свое время в книге. Огромная часть из наших праведных предков, из саляфов, считала о том, что необходимо выходить против тугат, против тиранов с мечом в руках. Когда они нарушают законы Аллаха, когда они даже не совершают явный куфр, когда они совершают нечестие на земле. Но ибн Хаджр сказал, после того, когда они увидели, что это приводит к фитне, намного худшей, чем то, что они творили, эти тираны, они одумались и оставили это. Поэтому на сегодня, как мы знаем, мы следуем хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он приказал не выступать против правителей до тех пор, пока мы не увидим от них явного куфра. Куфран бавахан. Явный куфр, который исходит. Аллаху та'аля алям. Но наши праведные предки считали так. Но в каждой революции, которая совершается при помощи меча против правителя мусульман, всегда существует вред. Вред для ислама, вред для страны и вред для людей, для обычных людей. Поэтому Хасан аль-Басри в свое время был удивительным человеком, про которого мы говорили. То, что касается его смерти, перейдем к его смерти, иншаллах, мы на сегодня этим закончим. То Хишам ибн Хасан сказал, мы были у Мухаммада ибн Сирина вечером в четверг, когда к нам зашел человек и сказал, Хасан аль-Басри умер. Хасан аль-Басри умер, скончался. И Мухаммад ибн Сирин, тарахама алейхи, то есть сказал, рахимахуллах. После этого Хишам ибн Хасан сказал, Мухаммад ибн Сирин замолчал. И молчал до тех пор, пока солнце не село, пока не наступило время Магриб. И все, кто были вокруг него, молчали. После этого Мухаммад ибн Сирин прожил только 100 дней. И через 100 дней Аллах забрал его душу, соединив их вместе. Аллаху та'аля алим. Поэтому Мухаммад ибн Сирин и скончался после Хасан аль-Басри спустя 100 дней. То, что достоверно приходит, рахматуллахи алейхи. Поэтому Хасан аль-Басри скончался в месяце Раджаб, в 110 году по хиджре. Его сын Абдулла сказал, поистине мой отец прожил 88 лет. То есть, когда он скончался на тот момент, возраст Хасан аль-Басри был 88 лет. Удивительный ученый среди табиинов. Рахматуллахи алейхи. Последок, что мы хотим сказать про Хасан аль-Басри. Последнее, что приводится самое удивительное про этого человека. В тот день, когда он скончался, и как мы знаем, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что чтобы джаназа читала максимальное количество людей, потому что покойник получит награду, иншаллах, за каждого, кто прочитает по нему джаназа. Поэтому в тот день, когда было джаназа по Хасан аль-Басри, в тот день в Басре было был отменен намаз Аср. Почему? Потому что все жители города вышли на могилу Хасан аль-Басри. Вышли и приняли участие в джаназа и читали намаз по Хасан аль-Басри. По причине этого в мечети, в главной мечети Басры, в Масджид-уль-Джамиа, не осталось ни имама, ни муэззина, никого, кто бы мог совершить намаз Аср. И все люди одновременно вышли для того, чтобы проститься с этим величайшим ученым среди табиинов, с человеком, который сделал для ислама огромное количество трудов. Его книги до сих пор известны, в том числе как книги «Ихляс» и многие другие. Таков был жизненный путь Хасан аль-Басри. Удивительного человека, про которого, иншаллах, мы постараемся возвращаться к его высказываниям, возвращаться к его жизни для того, чтобы каждый из нас, иншаллах, брал из этого пользу. Акулю каули хаза, ва астагфируллаха ли ва лакум. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.